Однако мираж не прекращался. Да и не мираж это вовсе. Просто она стояла сзади, у бюста Шевченко, а когда докладчик вышел к трибуне, оставалась щель, в которую я и увидел свою учительницу. Что ж, нашу немку я тоже видел с немцами. Она теперь переводчица, знает язык, так что понятно. Оксана Петровна преподавала все предметы в младших классах и украинский. Любила говорить на мове. Это было немного смешно. Все дома говорили по-русски. Интеллигенты в большинстве своем. И все ребята, она и дома на мове. Моя мама изредка, а это всегда, и величала себя Оксана Петровна. Наверное, служит при управе. Есть у них общество добровольное. Наверное, там не платят. Она в той же кофте, что всегда. Значит, спецодежды не выдавали, не подкупали. Или заставили, уговорили. Пухлые губы, как всегда, сжаты. Она ничего не скажет. Лохматые брови нахмурены. Серьезно, торжественно. «Учительница моя, ты же учила нас, что русские писатели и художники помогали украинцу Шевченко жить и работать, вызволяли от солдатчины, от крепостничества. И Жуковский, и великий русский художник Брюлов, и Штернберг Василий Иванович. Поди разбери, кто он по фамилии и имени-отчеству. Да и зачем? Но оратору это нужно. И вы, Оксана Петровна, стоите, слушаете весь этот бред о ненависти Шевченко к москалям. И это вы, моя учительница, мать Любки, Любки, которая тоже здесь. Мордатый вывел ее из-за кулис и поставил под бюстом Кобзаря вместе с матерью. Яблоко от яблоньки. Тихо, тихо, не горячиться. Сын за отца, дочь за мать. Все это верно, но не могу смотреть, все плывет. Докладчик бормочет про то, как москали мешали развиваться Украине. А Любка стоит, как будто все это ее не касается. Белая кофточка с вышивкой-мережкой, темное лакированное пятно волос с тонкой ниточкой пробора и глаза, устремленные вдаль, в прошлое, наше прошлое или Украины, где давно, еще до москалив, уже была величезна культура. Одна Київсько-Могилянська академія чого стоит. Было такое у москалей? Да никогда. А великий философ Григорий Сковорода? Глаза у Любки такие же, как были, как всегда. Карие, темные, блестящие, дорогие. Любка, вот она, Любка. Сколько раз она представала передо мной, красивая, с чуть влажными глазами, аккуратным кружевным воротничком вокруг загорелой шеи. И во сне она виделась мне вся устремленная куда-то, далеко в наше прошлое. или Украины, как мне кажется теперь, когда докладчик долдонит и долдонит свое. Только когда Петро Перший, то есть Петр Великий, но здесь так не скажешь, остановил украинскую культуру и искусство, и промыслы, и с армией тоже. Все прижал, придавил, чтоб, значит, русское было великое, а украинское... Какое мне до всего этого дело, если Любка, моя Любка, стоит здесь и смотрит так, будто все это ее лично не касается, и меня тоже, и только схватываю отдельные слова, грубые, примитивные. Неужели люди могут поверить такому примитиву? В зале молчат, слушают, верят. А что, чем проще объяснить, тем лучше поймут те, кто проще. А Любка, Любка выше этого, она парит в высоте. Ее фигурка скачет в моих глазах. Мыготыть, как сказала бы ее мама, мигает. Были такие альбомчики у нас до войны. На каждой страничке по фигурке одной и той же, только позы чуть-чуть разные. Проведешь, бывало, пальцем, и задвигалась фигурка. Но Любка... Любка неподвижна. Она не двигается сама. Она не пришла сюда, а перенеслась из моих снов. Не могла она прийти сюда, на эту сцену, и стоять рядом с этим мордатым в жупане и с докладчиком, который воротит такое... и с сыном вице-губернатора Телегиным, а я в зале, и, конечно, я всегда побаивался, нет, не того, что она станет предательницей, то есть будет стоять здесь, на сцене. Я боялся, что она однажды исчезнет. Так она смотрела на меня всякий раз, когда мы прощались, до следующего раза, а мне казалось навсегда, мне казалось, что ее глаза смотрят так, будто просят слов самых главных, а я боялся. Мне казалось, что Любка не может любить такого, как я. И я как-то исчез с ее горизонта. И вот она появилась сама. Но это же как... Тот же Богдан Хмельницкий, Хмель. Читал я до войны, что он, герой своего народа, воссоединил Украину с Великой Россией. Воссоединил, потому что и те, и другие... из Киевской Руси, но также можно сказать, что предал свой народ русским москалям. И она, Любка, осталась одна, я исчез, у меня положение. Может, она бы и не зарадовалась, если б я вдруг появился. Был у нее еще второй вид. Брови разъехались, словно нет удержу характеру Любки. Глаза насмешливые и ехидные-ехидные. Того и гляди, подшутит, да так, что не встанешь. Даже воротничок топорщился. И все казалось, что кто-то попытался обнять мою Любку. она, конечно, вырвалась и с неприязнью смотрит на меня, потому что не вступился. Но я же не знал, Люба. Любушка, Любушка, голубушка, я тебя не в силах позабыть. А ведь забыл. Оратор потрясает руками, проклинает. Сколько людей загублено москалями, и какие люди, выдатні письменники, примечания, выдающиеся, украинский. Виниченко, читал я немного, интересно, были в руках томики, которые кто-то сховал на чердаке, запрещенная литература. Микитенко, писатели, деятели, делятся не по литературным направлениям, как нас учили, а как деятели, члены правительства, республики на колесах, в гражданскую. Одно название чего стоит, несерьезное, на колесах, в вагонах. И когда писали книги контрреволюционеры и рядом с революционером-демократом Шевченко, его угнетало царское правительство, а эти неизвестно из какого. В этих республиках на колесах что ни вагон, то правительство, что ни деятель, писатель. И все знищено, уничтожено. А может, они такого натворили, что люди могут подумать. Однако люди все были за Радянскую Украину. Все, кроме тех, кто сидит в этом зале и слушает такие речи о давителях украинской культуры. И я слушаю, но я другое. Почему? Потому что кровь. Вот я и сам противопоставляю. Оказывается, несложно. А дядька с нагайкой, защитник тех замечательных письменников, которых знищено. Все перепуталось, все. Кроме Любки. Она так высокомерно разговаривала с нами, ее ровесниками, что я не решался подойти к ней, тем более заговорить, хотя был влюблен до потери сознания, или, как признавалась Любка потом, до Настямы. То же самое, что я, только по-украински. Не так стыдно, неловко признаваться. И она призналась потом. А сперва ее мать, эта самая Оксана Петровна, нас познакомила на одной олимпиаде, где я читал стихи. Помню. «Тополей седая стая, воздух тополиный, Украина, мать родная, нынька Украина, на твоем степном раздолье». Ну и так далее из Багрицкого. Дума про Панаса. «Опанас, работай чисто, мушкой не моргая, неудобно коммунисту бегать, как борзая». Дядька в жупане — это же чистый Опанас, только тот убивать не хочет, а этот пришьет за милую душу. А потом «У комбрига мах ядреный, тяжелей свинчатки». Размахнулся и с разгона хлобысть по сапатке. Как все просто решалось в книгах потом, когда отгремело, и про нас напишут потом. А сейчас я смотрю и вспоминаю. Так пускай и я погибну у Попова лога той же славною кончиной, как Иосиф Коган. И Любка будет смотреть вслед грустными глазами. Не будет тогда, когда познакомились, и она пела, может быть. Мы верили и, расставаясь, давали клятвы, как в моих стихах, как в ее песнях. И ее мама шутила: «Чимне пара, чудово, просто чудово». По-русски она говорила очень старательно. В словах «Любочка» и «чудово» жестко произносила букву «Ч». А моя мать и тогда хмурилась: «Ну, артисты, это надо ж!» И покачивала головой, как будто знала наперед, что в оккупации мы разбредемся каждый по своим углам. Какие там клятвы! Но у меня положение. Дядька в жупане опять выперся на вансцену и смотрит на меня, прямо на меня. А я делаю вид, что внимательно слушаю, как будто это поможет знакомую историю. Мордатый дядька притащил докладчику стакан с водой. Этот не похож на тех, что ссылали, но смотрит люто, как обиженный, и прямо в зал. А оратор хлебнул воды и продолжал. Про знаменитого артиста, который выступал на кону, на сцене в конце прошлого и в начале этого века. Говорили, что он встречал в Киеве самого Петлюру верхом на белом коне. Враг, безусловно, враг Украины. Какой? Радянской. А его внук или племянник выступал на этом же кону и славил великого Сталина. Любка, с которой мы тогда были в зале, морщилась. Неприятно было смотреть, как старый человек, уже тоже классик, плачет. А кругом радовались люди. И мне казалось, что в моей Любке что-то не так, если она не волнуется, как все, как люди, как я. А потом в драм-коллективе Дворца пионеров, где я занимался, руководитель, старый артист, рассказывал про внука. Оказывается, что тот еще задолго до революции играл Хлестакова. «Таку роляку, абы кому не дадуть», — качал головой бывший актер. Словом, племянник уже тогда был выдатный, распинался перед залом, дескать, тільки завдяки товаришеві, только благодаря. Он говорил слова о натхненні, то есть вдохновении, которым одарил его вождь, и о том, что все не просто виконавці, исполнители великих идей. Говорил, говорил и вдруг расплакался. Сперва аккуратно хлюпал носом, потом большой пухлой рукой прижимал огромный белоснежный платок из старых добрых времен. И долго стоял на сцене, хлопал в ладоши и не скрывал слез. И все хлопали, и тоже не скрывали. Если вместе со всеми, то не стыдно. Хотя Любка морщилась, А я расспрашивал бывшего актера и удивлялся, зачем нужно было говорить, что он только благодаря Сталину научился играть.